Часть 11. Долгое время, пока Казима мужал, охота была для него всем. Еще, пожалуй, рыбная ловля. Смастерив удочку, он подстерегал угрей и форели в тихих заводях. Иной раз поневоле думалось, что отныне его органы чувств и сами инстинкты стали иными, чем у нас. И те шкуры, которыми он, в отличие от нас, прикрывал свое тело, в точности отвечали перемене самого его естества. Он постоянно прикасался лишь к шершавой коре деревьев, взгляд его привык видеть лишь птичьи перья, пушистый мех зверей и чешую рыб. Словом, всю гамму красок, которую открывает глазу эта сторона мира. Он ощущал, как зеленый ток, словно кровь, струится в жилах листа. И, конечно, столь глубокое вторжение в царство дикой природы, где жизнь во всех своих формах, будь то побег растения, клюв дрозда или стайка рыбок, так не похоже на человеческую, могло по-иному вылепить его душу и даже лишить вообще людского обличия. Между тем, какие бы новые качества он ни приобрел Казима, живя в царстве растений и борясь с дикими животными, я видел, что истинное место брата по-прежнему было среди нас. И все же поневоле он все реже соблюдал некоторые обычаи, а потом и вовсе от них отказался. Ну, взять, к примеру, обыкновение ходить к обедне. Первый месяц он старался ее не пропускать. Каждое воскресенье мы, принарядившись, отправлялись всей семьей в церковь и неизменно видели на дереве Казима, который тоже старался одеться по-праздничному, например, в свой старый фрак или в треуголку вместо меховой шапки. Мы шли в церковь, а он перебирался за нами по веткам под любопытными взглядами жителей Амброзы. Очень скоро, однако, они к этому привыкли, и наш отец вздохнул с облегчением. Мы чинно и важно добирались до церковного двора, а Казима словно летел следом по воздуху, что являло со стороны довольно странное зрелище, особенно зимой, когда деревья стоят черные и голые. Мы входили в церковь, садились на отведенную нашему семейству скамью, а брат оставался на дворе и устраивался возле бокового нефа на каменном дубе, как раз на высоте большого церковного окна. С нашей скамьи мы видели через стекло тени ветвей и силуэт самого Казимы, прижимавшего шляпу к груди и низко склонявшего голову. Отец договорился с одним из причетников, чтобы по воскресеньям это окно оставалось приоткрытым, и брат мог со своего дерева слушать всю службу. Но прошло некоторое время, и у обедни мы его уже не видели, а окно закрыли из-за сильного сквозняка в церкви. Многое из того, что прежде было для брата очень важным, утеряло для него всякую ценность. Весной состоялась помолвка нашей сестры. Кто бы мог об этом подумать всего год назад? Приехали граф и графиня де Стома с сыном, и отец устроил настоящее празднество. Комнаты были ярко освещены, собралась вся окрестная знать, в зале танцевали. Где уж тут помнить о Казиме? Между тем, все мы думали о нем. Я то и дело выглядывал в окно, посмотреть, не появится ли он. А отец был очень грустен, и в эти минуты мы его мысли пребывали с тем, кто один не принимал участия в нашем семейном торжестве. И мать, распоряжавшаяся на празднике, словно генераль на плацу, пыталась тем самым лишь заглушить щемящую боль по отсутствующему. Даже Батиста, которая стала неузнаваема, сбросив одежды монахини и облачившись в парик, словно сделанный из марципана и в «Гранд Панер», украшенный кораллами, бог весть кем сшитый. Даже Батиста, кружась в танце, бьюсь об заклад, думала о нем. Много позже я узнал, что в это самое время он, незаметно для всех нас, сидел в тени на верхушке платана, поеживаясь от холода, глядел на залитые светом окна, на такие знакомые, сейчас празднично украшенные комнаты, на танцующих людей в париках. Какие мысли носились в его голове? Жалел ли он хоть немного, что порвал с нашей жизнью? Думал ли о том, какой короткий путь отделяет его от мира семейных радостей? Как легко и быстро он может преодолеть этот путь? Кто знает, о чем Казима думал, чего желал, прижимаясь к коре платана? Знаю лишь, что он просидел на дереве, пока не кончилось празднество, не потухли один за другим шандалы, и вся вилла не погрузилась во тьму. Так или иначе, но отношения Казимы с семьей не прерывались до конца. Больше того, с одним из членов нашей семьи он даже сблизился, впервые, можно сказать, поняв его. Это был кавалер адвоката Неа Сильвия Коррега. Казима обнаружил, что этот скрытный, едва ли не полоумный человек, вечно пропадавший неизвестно где, занятый неведомо чем, был единственный из всей семьи, завален множество дел, причем ни одно из них не было бесполезным. Обычно он выходил из дома в самый жаркий полуденный час, водрузив на круглую макушку феску. Мелкими шажками, путая в длиннополом халате, он шел по саду и внезапно исчезал, словно проглоченный трещинами в глине, густыми зарослями или камнями ограды. Даже Казима, который забавы ради ничего не упускал из поля зрения, словно часовой. Впрочем, это стало уже не забава, а естественным свойством, словно горизонт, который он охватывал взглядом, позволял ему все постигнуть. Даже Казима и тот терял дядюшку из вида. Иногда брат мчался следом, перескакивая с ветки на ветку к тому месту, где только что было на ее Сильве. Так и не понял ни разу, куда же тот девался. Лишь признак неизменно отличал эти места. Поблизости всегда летали пчелы. В конце концов Казима пришел к твердому убеждению, что присутствие кавалера-адвоката было как-то связано с пчелами, и обнаружить его можно лишь проследив за их полетом. Но как это сделать? Над каждым распустившимся цветком раздавалось глухое жужжание пчел. Брату пришлось, не отвлекаясь и не обращая внимания на отдельные случайные перелеты, пройти вдоль невидимой воздушной дороги, по которой пчелы сновали все чаще и чаще, пока он не увидел, наконец, как за живой изгородью вьются густым облаком мириады насекомых. Здесь на доске стояли в ряд ульи, а над ними, среди туч жужжащих пчел, склонялся кавалер-адвокат Энео Сильвия Каррега. Одним из тайных занятий нашего дядюшки было пчеловодство. Впрочем, не совсем тайным, потому что время от времени он за обедом клал на стол только что вынутые из ульи сочащиеся медом соты. Но разводил он пчел за пределами наших владений, в потайных местах, и явно не хотел, чтобы мы эти места знали. Возможно, его предосторожности объяснялись нежеланием положить доход от этого промысла в дырявую сумку нашего семейного бюджета. А, скорее всего, поскольку Энео Сильвия был человек совсем не жадный, да и выручка от нескольких фунтов меда и воска невелика, стремлением избежать мелочной опеки нашего отца, любившего во все совать свой нос. Впрочем, не исключено, что дядюшка не хотел смешивать пчеловодство, одно из немногих любимых им дел, с неприятными обязанностями управляющего имением. А кроме того, отец никогда не позволил бы Энею Сильве держать ульи вблизи от дома, ибо панически боялся пчелиных укусов, и, случайно наткнувшись в саду на пчелу или осу, сломя голову, с безумным видом мчался по аллеям, обеими руками придерживая на бегу парик, словно защищая себя от ударов орлиного клюва. Однажды ветер сорвал парик у него с головы, перепуганная пчела ринулась на отца и всадила ему жало в голый череп. Целых 3 дня отец пригладывал к голове смоченные уксус и носовые платки. Такой уж он был, сохранял мужество и стойкость в серьезных переделках, но сходил с ума от страха при малейшей царапине или прыщике. Итак, Энео Сильвия Каррега разбросал свои небольшие пасеки почти по всей долине Амброзы. Крестьяне за банку меда разрешали дядюшке ставить 2-3 улья по краям их полей, и он целыми днями переходил с места на место, хлопотал над ульями, причем его маленькие руки в черных митонках, защищавших от укусов, шевелились, словно пчелиные лапки. Голову дядюшки надежно предохраняла феска, а лицо – черная кисия, легонько колыхавшаяся при каждом вздохе. Возясь с ульями, меняя Сильвия, чтобы догнать насекомых, выпускал дым из какой-то штуковины. Жужжание пчелиного роя, черная кисия на лице, облако дыма – все это казалось брату колдовством, с помощью которого этот человек пытался раствориться в воздухе, исчезнуть, чтобы затем возродиться в ином обличии, в другие времена и в другом месте. Но волшебником он был довольно немощным, ибо неизменно возникал из облака совсем таким же, как прежде, разве что посасывал ужаленный палец. Пришла весна. Однажды утром Казима увидел, как встревоженный воздух дрожит, колеблемый неслыханным доселе звуком, жужжанием, громким, как рев, и рассекаемый градом, который, однако, не падал на землю, а стелился над ней, уплывая вслед за плотным клубящимся облаком. То были пчелы, бесчисленное множество пчел, а вокруг зеленела трава, благоухали цветы, ярко светило солнце. Казима, не понимая, что же происходит, ощутил вдруг необъяснимое, мучительное волнение. «Кавалер-адвокат! Пчелы разбегаются! Убегают пчелы!» Закричал он и помчался по деревьям на поисках. «Дядюшки!» «Не убегают, а роятся!» Раздался голос кавалера-адвоката. Энео Сильвия вырос, словно гриб из-под земли, и подал Казиму знак молчать. Потом бросился куда-то и тут же исчез. Куда он делся? Наступила пора роения. Темная масса пчел, покинув старый улей, летела за маткой. Казима осмотрелся вокруг. В дверях кухни появился кавалер-адвокат, вооруженный сковородкой и котелком. Он бил сковородкой о котелок, извлекая невероятно гулкие звуки «дан-дан-дан», отдававшиеся в барабанных перепонках таким неприятным звоном, что хоть уши затыкай. Через каждые три шага кавалер-адвокат ударял в котелок, неотступно следуя за роем пчел. При каждом ударе рой на мгновение падал вниз, как от толчка, и вновь взмывал вверх. Теперь жужжание стало глуше, пчелы метались из стороны в сторону. Казиму не удавалось хорошенько разглядеть, что происходит, но ему казалось, что весь рой устремился к какой-то точке в зеленой чаще, и там застыл, закружился на месте. А Энео Сильвия продолжал бить в котелок. «Что с ними такое, кавалер-адвокат? Что вы делаете?» Подобравшись поближе, спросил Казима. «Скорее перелезай на то дерево, где сели пчелы. Но смотри, не качай его, пока я не подойду». Пчелы опускались на гранатовое дерево. Казима добрался до него и вначале ничего не заметил, но вскоре увидел большой, похожий на сосновую шишку, плод, свисавший с нижней ветки. Это был живой клубок пчел, который с каждой секундой рос и ширился. Казима, затаив дыхание, сидел на самой верхушке граната. К низу свисала пчелиная гроздь, словно прикрепленная к ветке тоненькими нитями, лапками старой пчелы-матки. И чем больше эта гроздь становилась, тем легче казалось. Вся она была точно склеена из тончайших и прозрачных бумажных крылышек, посеребривших круглые в черных и желтых полосках брюшки бесчисленных пчел. Кавалер-адвокат, подпрыгивая, подбежал к дереву, неся в руках улей, затем, держа его вверх дном под веткой с пчелиной гроздью, он тихонько приказал Казима: «Потряси слегка дерево!» Казима еле-еле качнул гранат. Пчелиный рой, словно сухой лист, отделился от ветки и свалился в улей. В тот же миг кавалер-адвокат накрыл улей доской. Вот и все. Так, в общем деле, родилось согласие между Казима и кавалер-адвокатом Корегой, которое можно было бы назвать дружбой, если только это слово применимо к отношениям двух столь необщительных людей. Энео Сильвия и брат сумели столковаться и в том, что касалось оросительных работ. Это может показаться странным, ведь тому, кто все время проводит на деревьях, трудно заниматься канавами и колодцами. Но я уже упоминала о подвесном водопроводе, который Казима соорудил из коры тополей, который подавал воду из ручья прямо к ветвям дуба. А от взгляда Энео Сильвии, обычно такого рассеянного, невнимательного, не ускользало ничего, что было связано даже с самой маленькой речкой или ручьем в округе. Сидя в кустах, Энео Сильвия с обрыва наблюдал, как Казима извлек свою трубочку. Напившись вдоволь, он каждый раз снова прятал ее в густую листву, невольно усвоив привычку недоверчивых дикарей, прячущих все и вся. Приладил узкую трубку с одной стороны на сук, с другой на камни русла, и стал жадно пить. Не знаю, что взбрело дядюшке на ум, только при виде водопровода он пришел в совершеннейший восторг, что с ним случалось чрезвычайно редко. Выскочив из кустов, он захлопал в ладоши, 2-3 раза подскочил, словно прыгал через веревочку, разбрызгал воду, едва не свалился в поток и не полетел с обрыва. Потом он принялся объяснять Казиму, какая чудесная идея пришла ему в голову. Идея была весьма туманная, а объяснение и того туманнее. Обычно кавалер-адвокат скорее из скромности, чем по незнанию языка, говорил на диалекте, но в моменты крайнего возбуждения он незаметно для себя переходил на турецкий, и уж тут нельзя было понять ни слова. Короче говоря, у него возникла мысль соорудить подвесной водопровод, который держался бы на ветвях деревьев и позволил бы оросить противоположный засушливый склон долины. Казима на лету схватил суть этого плана и предложенное ему совершенствование проделать кое-где в трубах дырки, чтобы вода попутно орошала посевы, буквально восхитило дядюшку. Он тут же заперся у себя в кабинете и стал набрасывать план за планом. Казима тоже не сидел сложа руки, ибо все, что можно было делать на деревьях, доставляло ему удовольствие. И к тому же он полагал, что это придаст особый вес и значение его необычному образу жизни. Ему казалось, что в лице Энео Сильвио Корреги он неожиданно обрел друга. Они назначали деловые свидания на самых низких деревьях, куда кавалер-адвокат взбирался с помощью стремянки, крепко держа свернутые в трубочку чертежи и где оба они рядом, сидя рядом на суку, часами обсуждали все более сложные проекты водопровода. Однако дальше планов дело не пошло. Энео Сильвия быстро охладил к своей затее, стал все реже видеться с Казимо, так и не закончил чертежи, а через неделю, по-видимому, вообще забыл о водопроводе. Впрочем, Казима не жалел об этом. Он очень скоро обнаружил, что вся эта история доставила ему уйму хлопот и ничего больше. Было совершенно ясно, что дядюшка мог бы в области орошения добиться весьма многого. Дело это он любил, и способностей у него хватало. Но притворять свои планы в жизнь он не умел. Возился, суетился, но все его замыслы кончались ничем. Так вода в неудачно проложенном канале после бесполезных блужданий исчезает, поглощенная бесчисленными трещинами почвы на бесплодном пустыре. Возможно, причина была вот в чем. Если разведением пчел Энео Сильвия мог заниматься только для себя, тайком, и лишь время от времени неожиданно без всяких просьб с нашей стороны дарить нам мед или воск, то при орошении полей ему приходилось считаться с интересами многих земледельцев и подчиняться советам и приказаниям нашего отца – или того, кто поручал ему работу. Робкий и нерешительный, Карега никогда не противился чужой воле, но быстро охладевал к порученному делу и не доводил его до конца. В любое время кавалера-адвоката можно было увидеть на поле в окружении людей, вооруженных мотыгами и лопатами. Держа в руке рейку и свернутый в трубку чертеж, кавалер-адвокат показывал, где надо рыть канал, мерил расстояние шагами, стараясь ступать как можно шире, что при его коротких ножках было не так-то просто. Он заставлял крестьян копать землю в одном месте, затем в другом. Внезапно останавливал их и вновь начинал что-то промерять. Наступал вечер, и работа прекращалась. Редко случалось, чтобы на следующее утро он решал продолжить работу на прежнем месте. И уж потом его целую неделю невозможно было отыскать. Его страсть к красительным работам находила полное удовлетворение в горячих порывах, коротких минутах вдохновения и надеждах. В сердце дядюшка хранил воспоминания о чудесных, превосходно орошенных землях султана, о садах и парках, где он, верно, единственный раз в жизни был по-настоящему счастлив. Он постоянно сравнивал эти сады и поля Турции, а может, Берберии с полями Амброзы, испытывая неодолимое желание сделать их похожими на страну его воспоминаний. А поскольку его искусство сводилось к умению проводить каналы, то в него он и вкладывал всю свою жажду перемен, которая, постоянно сталкиваясь с враждебной действительностью, оставляла в его душе одни разочарования. Иногда он искал подземные воды с помощью лозы, но делал это незаметно, ибо в те времена подобные странные действия могли навлечь обвинения в колдовстве. Однажды Казима увидел, как Энео Сильвия кружится по лугу, вытянув вперед рогатую палку. Но, вероятно, и тут дядюшка ограничился лишь попытками, ибо ровно ничего примечательного не произошло. Когда Казима разобрался в сложном характере Энео Сильвия, это во многом помогло ему понять, что значит быть одиноким, и сослужило впоследствии добрую службу. Я бы даже сказал, что перед глазами у него, как грозное предостережение, всегда стоял образ чудаковатого дядюшки. Вот каким может стать человек, отделяющий свою судьбу от судьбы других людей. Во всяком случае, Казима сумел ни в чем ему не уподобиться.